Бог всемогущ. Вновь Господь обращается к Еву и говорит: «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Если так, тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя». Глава 40, стихи со 2 по 4 и 9 стих. И Иегова призывает Иова надеть царские одежды, одежды всемогущего Бога. Он говорит: «Взгляни на всех высокомерных и унизь их. Я сокрушу нечестивых на местах их». Глава 40, стих 7. Очевидная невозможность этого показывает Иову всю бессмысленность его претензий. А Господь требует ответа: «Как, на каком основании можешь ты вопрошать и осуждать меня?» Чтобы дать Иову представление о величии своей мощи, Бог показывает ему двух животных – бегемота и левиафана. Видимо, имеется в виду крокодил. С трепетом слушает Иов его слова: «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя». Глава 40, стих 10. Здесь, кстати, нет никакого указания на эволюционный процесс, как и в других частях Писания. Я посоветовал бы вам, молодые люди, помнить, в то время как вы занимаетесь по вашим учебникам и обсуждаете точные науки с друзьями и профессорами, что эволюция – это только теория, гипотеза человека. Она никогда не была доказана и всегда проводила мысль, но не факт, мысль, которая противоположна слову Бога. Ваш выбор в конечном счете не между эволюцией и актом творения. Ваш выбор между верой в то, что говорит Бог, и тем, что кажется человеку. Да, именно Бог, а не Иов, создал бегемота, это ужасное существо, которое ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Глава 40, стихи с 10 по 14. Бог как бы вопрошает: «Ты, Иов, ты, который так легко осуждал мое милостивое отношение к тебе, способен ли ты пленить этого бегемота, могущего забрать реку Иордан в пасть свою? Если ты не можешь подчинить себе простую тварь, как смеешь ты претендовать на Создателя?» Иов молчит. Господь продолжает: «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто может устоять перед моим лицом?» Глава 40, стихи 20, 21, с 24 по 26, глава 41, стих 2. Как-то я обсуждал эту главу в присутствии друзей-миссионеров из Африки и отчетливо помню их рассказы о ужасе, охватывающем африканцев при виде крокодила. Слова Бога невозможно опровергнуть. Если Иов так боится его созданий, не следует ли ему еще больше бояться самого Создателя? Примеры всемогущества Бога достигают цели. Иов переполнен чувствами. Он отвечает: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». глава 42, стихи с 1 по 4.